Так ехали они все дальше и дальше, пока не добрались до Вены. Город, называемый также Виндобона или Флавиана, был небольшой, но добротный и безукоризненно чистый, поскольку от домов, расположенных вблизи Дуная, помои по трубам отводились прямо в реку, а от домов, стоявших далеко от берега, в особые закрытые рвы, называемые сенкрубными или выгребными ямами. Вольного разгуливания поросят по улицам здесь не терпели. Город был укреплен валами и стенами, рвами, насыпами и бастионами, столь основательными, что в свое время они играючи выдержали напор лютых орд турецкого султана. Так что тому пришлось с позором воротиться во свояси сотни тысяч военного люда. Высокая башня епископского храма святого Стефана была главным украшением и ориентиром Вены, который, впрочем, во всем, вплоть до упомянутых выше достопримечательностей, была обычным городом с четырьмя большими рыночными площадями. На одном из рынков продавался хлеб, на другом — фрукты и коренья, на третьем — рыба, а на четвертом, так называемом новом, — зерно. Перед укреплениями, как мы говорили выше, протекала река Дунай. Самая широкая, самая глубокая и самая стремительная изо всех европейских рек. И через нее было перекинуто несколько деревянных мостов, самый большой из которых вел к главным воротам города, называвшимся Замковыми. Этот мост был знаменит тем, что каждый год во время ледохода обрушивался в воду и через Угорскую землю несся до самого Скифского моря, тогда оно еще не называлось Черным, куда Дунай и впадает. Несколько лет назад во время такого разрушения на этом злополучном мосту лишился жизни сам господин Иоахим из Граца, канцлер королевства чешского. Петр и Джованни проехали по этому мосту, на сей раз капитально отремонтированному, опять-таки заняв место во главе процессии, и оттуда, поскольку Джованни хорошо держал в памяти топографию Вены, уверенно добрались до просторной площади, раскинувшейся перед иезуитской коллегией. Там продавали хлеб. Но лучшим украшением площади являлся удачно поставленный и пышно отделанный дворец семьи барона Гайнесбурга, построенный в итальянском стиле по образцу прославленного алмазного дворца Феррари. Он отличался от него лишь тем, что вместо мраморных в форме алмаза обтесанных пластин на фасаде Феррарского дворца, здесь применительно к скромным венским масштабам, алмазы были только изображены темно-коричневой и беловатой краской на светлой штукатурке. Но и это было выполнено очень и очень хорошо. Увы, радость обоих путников, достигших первой значительной цели своего путешествия, была омрачена одним непредвиденным обстоятельством. Все окна великолепного здания оказались закрыты деревянными ставнями, так что создавалось впечатление пустоты и заброшенности. Впечатление это усилилось у путников при виде запертых ворот. Даже после того, как Джованни постучал по этим воротам бронзовой ручкой в форме головы тритона –